31 стих 1 главы книги Бытия. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма, и был вечер, и было утро, день шестый». Братья, как я этот текст к беседе привязать хочу, и какой вывод из него хочу сделать? «Увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Мысль такая. Мы, когда вот бракосочетания бывают, или о браке беседуем, или семейные темы, мы всегда направление даем, что делать должен Бог. Ну вот, например, Адама Бог сотворил, и Еву Бог из ребра сотворил, и Бог этот брак устроил, даже Еву к Адаму привел сам, то есть Адам не сам искал Еву, а Бог привел, то есть все сделал Бог для того, чтобы получился брак, чтобы получилась первая семья. И вот Бог посмотрел на эту первую семью, написано, и вот хорошо весьма. То есть то, что делает Бог, Библия говорит, уже переделывать не нужно. Добавить или убавить уже не нужно. Или написано, что все делает Он прекрасным в свое время. Ну, когда не очень хорошо получается, скажем, в христианской жизни, мы говорим, ну, это не вовремя получилось. Если Бог делает, Он в свое время делает прекрасным. Или, скажем, если в семье плохо, значит, не Бог делал, так еще мы говорим. Вот сам себя выбрал без Бога, вот плохо и получилось. Но где-то логика есть для таких рассуждений. Ну, а еще, братья, я скажу, что вот так беседуя с семьями, с христианскими семьями, я вам откровенно скажу, что далеко не всегда бывает хорошо. Это мы так вот идеализируем нашу христианскую жизнь семейную, когда неверующим рассказываем. Вот у нас разводов нет, мы не ссоримся, у нас все мирно, и детей много, и материально Бог дает, и все у нас чистенько, и все. И вот так мы неверующим расскажем, а иногда наши рассказы, ну, бывает почти сказка. Потому что, братья, и в христианских семьях трудностей бывает немало. Немало. Я даже на семейных общениях иногда спрашивал, ну вот этот текст как раз и прочитал, и говорю, какие бывают ответы слышать приходится. Вот, ну как живете? Вот у мужа и жена спросить, как живете через 10 лет после брака? Ну, говорят по-разному. Говорят, ну так себе, так себе. Вот. Иногда говорят, неважно. Бывает, говорят, плохо, плохо живем, ссоримся. Бывает даже совсем плохо. Бывает совсем плохо. Часто говорят хорошо. Часто говорят хорошо. Я не хочу, братья, и в сторону отрицательно вот наклонить. Часто хорошо говорят. Но, братья, а все равно, чтобы совсем и все хорошо, это бывает далеко не часто. Далеко не часто. Ну, например, трудно встретить семью, где муж и жена не ссорятся совсем. Ну, например, где никогда не ссорились. Такую семью встретить трудно. Я по молодости однажды на одном молодежном общении пример привел. Я говорю, знаю одну семью, я вел беседу о браке. Говорю, знаю одну семью, старичок и старушка, им уже 80 лет. И вот они свидетельствуют, что они в своей жизни ни разу не поссорились. Это я так вот на молодежном общении рассказываю. Говорю, свидетельствуют, что ни разу не поссорились. А здесь один пожилой брат-служитель сидит рядом и вслух всех говорит, брат, они просто забыли. Вы знаете, я так огорчился, его замечание не в тему было. А в общем-то, братья... С тех пор лет 10 прошло, и я тоже начал думать, что они просто забыли. Просто забыли. Братья, в чем причина трудностей в вопросе брака? Я вот на несколько причин хочу обратить внимание. Одна из причин трудностей – это недостаток бесед на эту тему. И это действительно так, братья. На тему о браке с молодежью беседы ведутся редко. Возможно, кто-то сейчас не согласен в мыслях. Братья, на тему целомудрия мы с молодежью беседуем часто. Ну вот, например, мы у себя в Краснодарском крае, мне кажется, каждый год мы об этом беседуем. На тему о браке бесед бывает недостаточно, мало. чтобы откровенно с молодежью поговорить о браке, как подходить к вопросу брака, как готовиться к браку, ну, скажем, даже практически, как лучше сделать предложение и как правильно сделать предложение. То есть обычно кажется, что этот вопрос – это интимный, личный, и поэтому пусть каждый как умеет. Как умеет. И, братья, поскольку недостаток бесед на эту тему, то бывает и много ошибок. Ошибки бывают самого разного порядка. Ошибки в выборе спутника жизни, ошибки в плане подготовки к браку. И вообще понятие браки, вот как мы сегодня слышим, что, ну, часто молодые совсем не так понимают жизнь в браке. И поэтому они настраиваются на одни обстоятельства, а у них получается по-другому. То есть в результате, это вторая мысль. Первая мысль, что недостаток бесед на эту тему. А отсюда вытекает вторая мысль, неправильное понимание вопросов брака. Я хочу привести одну фразу, которую апостол Павел сказал. Это Деяния апостолов, 20 глава. Он говорит: «Я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Я однажды на семинаре здесь, в Ростове, беседовал на эту главу и обращал внимание о том, что руководитель молодежи должен беседовать с молодежью на различные темы. Очень плохо, если руководитель молодежи в своем служении имеет однобокий характер. То есть его беседы больше такие вот... Бывает излюбленная тематика, и об одном и том же, из года в год. А в результате надоел. Надоел невыносимо слушать, видеть не хотят, и слушать его беседы. Вот до чего доходит. Ну, от чего это бывает, формируется, скажем, книги какие-то читает, вот, авторы излюбленные, своего мало... Из Библии тоже мало, из книг черпает. И получается однобокость. Апостол Павел говорит: «Я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Ну и бывает даже такая ситуация, что, ну, где-то братья комплексуются, в том смысле, что подозрительность, поставить с сестрой поговорить, уже разговоры пошли, а вот ты там стоял, наверное, предложение делал, подшучивает и все такое. То есть определенные трудности могут возникать. То есть, братья, я хотел, чтобы мы уделяли внимание в нашем служении на этой теме. Конечно, я учитываю то, что тема о браке – это тема непростая, тема сложная. Ну, например, неженатому руководителю молодежи эту тему провести трудно. Его будут слушать, улыбаться, будут хихикать, может, подшучивать. Это труднее. Если руководитель молодежи – зрелый брат – и в браке состоящий, может провести эту беседу. Вот. Но если мы чувствуем, что я эту беседу провести не смогу, пригласить служителя. Бывает, даже служители робеют перед такими темами. Но все равно есть братья, которые могли бы беседовать на эту тему. Можно беседы проводить на уровне молодежных общений областных или, скажем, там, вот, объединения. Это тоже неплохо. Еще, братья, что можно отметить? Что причина трудностей в вопросах брака – это бывает страх. Когда молодые люди боятся этого вопроса. И, ну, и в результате, получается, 27 лет и 28, он даже в ужас приходит, как это будет осуществлять. То есть страх перед браком. И поэтому этот вопрос откладывается. А вокруг вот несостоящих в браке иногда складывается обстановка недуховная и прочее. Бывает такое, что сестры ожидают, вот-вот он мне предложит, и несколько человек думает. Это тоже вызывает определенные трудности. Что скажу, братья, причина трудности? Это неправильный подход к браку. Неправильный подход к браку. Когда братья и сестры этот вопрос решают самостоятельно, не имея никаких советов со стороны, если они не слышали бесед на эту тему, как подходить к вопросам брака. И поэтому делают, как получится. Делают, как получится. Это тоже создает определенные трудности. Определенные трудности в браке. Потому что при неправильном подходе к браку не исключены ошибки. ошибки, например, в выборе спутника жизни. Я много таких случаев знаю, когда были совершены ошибки. И потом уже в браке трудности немалые бывают. Бывает, что брат и сестра уже в браке начинают осознавать, что мы сделали ошибку. Сознают свои ошибки. Ну, что еще, братья? Я еще на одну сторону хочу обратить внимание. Часто причина трудностей в семейной жизни – это неправильная жизнь до брака и в браке. Сначала неправильная жизнь до брака. Ну вот немножко мы сегодня об этом слышали, а чуть-чуть я и с молодежью позавчера в беседе это говорил, ну только чуть-чуть. Я, братья, знаете, что скажу? Это то, что если брат ведет себя неправильно до брака, обычно это все видят. И потом он начинает делать предложение, а за него замуж никто не хочет. Он получает один отказ, второй и третий. Он начинает ехать туда искать, где его не знают. Ну и тоже определенные трудности получаются. И я даже, братья, скажу, неправильная жизнь до брака не только в вопросах целомудрия. В вопросах целомудрия это, ну, уже так больше оно по теме. То есть если сестры видят, что брат любит всех и всем внимание оказывает, они тоже же не глупые. Они начинают понимать, что он возьмет меня замуж и будет потом опять всем уделять внимание. И поэтому сестры опасаются. Иногда я даже слышал такие мнения: я не хочу за такого замуж, вот, чтобы он потом будет моим мужем, а на девочек будет смотреть. Вот так вот рассуждают сестры. И иногда неправильная жизнь даже не в вопросах целомудрия. Ну, например, некоторые считают: я боюсь, что он меня замуж возьмет, а потом напьется и поколотит меня. Вот так еще. То есть видят какую-то неустойчивость вот на путях христианских того или другого брата. Или драчунов видят, скажем, он из мира пришел, в мире боксером был, или там, скажем, каратистом. И она говорит: а он мне приемы будет потом показывать. Вот духовно ослабеет и будет потом приемы показывать. Или еще что-нибудь. Вот и такая сторона тоже бывает. Вот я, например, знаю одного брата, который давно не женится. Уже ему давно бы можно было жениться. Вот. А почему? Несколько отказов получил. А сестры так и считают, что та, он, говорят, это разбойник, а не брат. Так вот еще. Это, говорят, разбойник. То есть, братья, неправильная жизнь до брака, она тоже создает трудности при решении брачного вопроса. Также неправильная жизнь сестры до брака тоже трудности создает. Ну, например, если девушка-христианка себя вела нецеломудренно, то определенно ей замуж выйти трудно бывает. Даже если она имеет хорошую внешность. Но молва о нецеломудрии распространяется быстро. И не только по церкви. В церкви и так видят. Но она распространяется и в окружающих церквах. И поэтому такую сестру уже и имеет в виду, что эта сестра такая, она несерьезная. И поэтому, если ее замуж кто и берет, это человек очень недальновидный, ну, скажем, который не глубоко смотрит, и сам такой же. И поэтому два нецеломудренных в браке соединяются, и потом, ну что получится? Разве получится это хорошая жизнь? Там тоже будет сплошное нецеломудрие уже в браке. Поэтому это тоже создает определенные трудности. Братья, неправильная жизнь в браке – это тоже причина трудностей. Кстати, я знаете, что скажу, братья? Иногда проблемы в брачной жизни списывают на неправильные, на ошибки при решении брачного вопроса. Я скажу, мое понимание, братья, и даже мой анализ, причины трудностей в браке чаще – это неправильная жизнь в браке. То есть, если я, например, сделал ошибку при выборе спутника жизни, ну, скажем, ошибся, скажите, это уже все, тупик, мучиться буду до смерти или как? Вот иногда верующие считают, ну, ошибся при выборе спутника жизни, это до смерти теперь будешь мучиться. Я, братья, так понимаю, что если, например, да? Ага, сейчас я. Если, например, братья, совершена ошибка при решении брачного вопроса, и супруги это потом осознали. То есть ошибка очевидная, допустим, была. Супруги осознали и сердечно раскаялись перед Богом. и стараются жить свято, и все силы прилагают, чтобы жить свято. Скажите, разве Бог не поправит ситуацию? Поправит. Чаще проблемы в браке по причине неправильной жизни в браке. Бывает, что юноша и девушка до брака вели себя хорошо, были богобоязненными, хорошими христианами. Потом они вступили в брак, очень сильно любят друг друга, оставили служение, увлекаются друг другом очень сильно и наслаждаются вот, друг другом. И Бог у них стал на втором или на третьем плане. Как вы думаете, будут в браке проблемы? Будут. Потому что у них главное стало второстепенным. Будут у них проблемы в браке. И я скажу, и любовь пройдет, и ссориться начнут, и обижать друг друга будут, и оскорблять будут, и будут грубить. И посмотришь потом, и каждый скажет, я так жить не хотел бы. А причина не в подходе к брачному вопросу, а причина была в потому что жизнь неправильная в браке. Поэтому, братья, трудностей, причин для трудностей, их бывает много. Но еще одна из трудностей в этом вопросе, который мы испытываем, это несоответствие количества братьев и сестер в церквях. Но мне вот приходится по служению быть в разных местах нашей страны большой. И так вот на семинарах мы спрашиваем, братья, какие проблемы, расскажите при знакомстве. И одна из проблем, что количество братьев и сестер не соответствует. Это распространенная проблема. Часто бывает сестер больше, чем братьев. И значительно сестер больше бывает. Бывает, что много сестер, у которых возраст уже 27 до 30, 25. И 2-3 брата, а сестер 20. Бывает наоборот. Встречал я и наоборот, когда братьев много, а сестер мало. Но если наоборот, легче решается, братья все равно в округе посмотрят, себе жен найдут. Вот. А когда сестер больше, это трудно, это трудно. Ну что я, братья, параллельно, какой бы дал совет? Я бы дал совет об этой проблеме молиться. Молиться. Иногда руководители молодежи откровенно говорят, братья, помолитесь, чтобы у нас Бог... Вот братьев добавил в церкви. У нас был такой один случай. Это было в нашей церкви, это в прошлые годы было. У нас было 17 братьев и одна сестра. Да. Вот. И мы видели в этом деле перекос. И мы, вот когда был пост о детях и молодежи, мы в церкви даже объявляли, братья и сестры, давайте будем молиться, чтобы Бог уравнял. И быстро осуществилось. Буквально через год мы с руководителем молодежи едем, посчитали и обнаружили, что у нас 17 сестер и 17 братьев. Всего прошел один год. Вот так вот Бог сделал чудо. Выровнял все, выровнял. Поэтому, в общем-то, братья, мы имеем Отца Небесного, который нас любит и к которому мы со всякой нуждой можем приходить. Еще, братья, я бы даже сказал, это просто попутно, нормальным считаю, если служители церкви беспокоятся о том, чтобы сестры, молодежь, вступали в брак. Ну, как-то где-то не проявляют пассивность в этом вопросе. Хотя я понимаю, что кому-то Бог усмотрел безбрачие. Но думать, что это тоже распространенное, что Бог безбрачие усматривает, нельзя так думать. Ну вот, например, похоже, у нас здесь сидит человек 60, да, и никому Бог дар безбрачия почти что не дал, может, одному человеку и дал. То есть таких людей обычно меньше, меньше. Я думаю, друзья, что усердствует очень сатана в вопросах того, тех, чтобы было несоответствие в количестве братьев и сестер. Тоже усердствует. Здесь применение его всяких методов и в плане избежания деторождения. Вот, и другие вопросы. И в том, что мир уводит. Как-то юноши, они больше склонны, похоже, отойти от церкви. То есть дьявол их увлекает легче. И в мире тоже так, да? Ну да. Ну хорошо. Братья, значит, подход к вопросу брака. Подход к вопросу брака. Но прежде всего хочу обратить внимание на брачный возраст. как им считается, нормальный брачный возраст. Но опять же, наш разговор, братья, это в любом подразделении бывают исключения. Поэтому об исключениях мы тоже можем говорить, а я говорю в общем. В общем-то, братья, нормальным считается это вступать в брак наиболее подходящий, если брату, возраст брата старше 22 лет. Старше 22. Отрицательно я смотрю на поздние браки. То есть, если, например, возраст 27, 30, 35. Думаю, это уже хуже дело. А нормальный возраст 22-25 для брата. Для сестры, считаю, подходящий возраст для брака – это старше 20 лет. 18 лет разрешено вступать в брак. То есть в наших церквях, вот баптистских, в нашем братстве, мы разрешаем вступать в брак, если государством это признается нормальным. То есть совершеннолетие. Для России брачный возраст для девушки считается старше 18 лет. Моложе 18 официальные органы вступать в брак не разрешают. Ну, исключения бывают, я не об исключениях. Поэтому и в наших церквях мы моложе 18 лет вступать в брак не разрешаем. На Украине 17 лет разрешается вступать в брак. Поэтому в церквях на Украине сочитывают, если невесте 17 лет. Ну, в моей практике были исключения и в России моложе 17 лет. Но это случаи особые, я о них говорить не хочу. Братья, отрицательно, если возраст вступления в брак, скажем, старше 30. Что в этом плохого? Скажу, что в этом плохого. Ну, во-первых, брат, который до 30 лет не вступает в брак, ну, пусть даже и до 28, вокруг него, это кажется, или Проханов, или Спержин, я не знаю, кто-то из них писал, складывается недуховная атмосфера из сестер. Обычно так это и бывает. Потому что сестры, им тоже хочется вступать в брак. Кстати, считаю, что это нормально, если сестра желает вступить в брак, и брат тоже. Считаю это нормальным явлением. Вот. И бывает такое, что сестры, несколько сестер надеются на того или другого брата. А брат никому не предлагает. И бывает даже так, что сестре нравится брат, она надеется, что он ей предложит. И она другим братьям, иногда неплохим братьям, она отказывает. В надежде, что этот брат ей предложит. Но проходят годы, сестра взрослеет, сестре уже 25, а брату, скажем, 30 лет, он потом посмотрел на 20-летнюю, сделал ей предложение, кому-то это не понравилось, он скажет, Авраам вот женился, или Исаак, а там какой возраст был. И все, имею право, 10 лет это не так много разница. А бывает и 12 лет, 18-летнюю однажды взял 32-летний брат. Я вообще, братья, на это смотрю почти как на беззаконие. Так вот смотрю. Я думаю, что таким братьям я бы даже иногда и не разрешал. Сказал бы, вот смотри, кому 27, вот ту и бери. И такие беды бывают. И бывает, что 27-летняя сестра потом плачет. Она ждала, она надеялась. Кто-то скажет, значит, она не духовная, раз она столько лет любила. Ей надо было покаяться еще вот 8 лет назад в своей любви и прочее. Да, я согласен, ей надо было покаяться и освободиться. Но она не освободилась, она любила несколько лет и много лет. А теперь этот брат женился. В общем, плохо. Еще, братья, скажу, что это то, что в плане создания семьи великовозрастные женихи и невесты, у них дело идет труднее. Ну, например, даже найти невесту, брату, которому уже 27 или 30 лет, труднее, потому что он уже поумнел достаточно, чтобы видеть недостатки сестер. И поэтому он видит, что это неряшливое, это плохо готовит, это недуховное, а это у нее внешность не очень. И он все видит, и иногда и правильно видит, и разбирается, мы смотрим не хуже вот нас уже семейных. Вот. И нету себе подобного. Он то о себе думает лучше, бывает, чем он есть на самом деле. А бывает, что определенно о себе тоже не думает хорошо, но хочет, чтобы жена была лучше, чем он. И бывает, в целой округе подобную не найдет, которую он себе вот нарисовал. Это плохо. А потом, когда великовозрастные женихи и невесты вступают в брак, приспособление друг к другу проходит сложнее. Все-таки, братья, пока косточки еще гнутся хорошо, оно можно осанку поправить. А когда уже кости, хрящи уже задубели, уже исправить бывает трудно. И поэтому приспосабливаться друг к другу бывает труднее. У каждого свой характер, характер уже сформировался, и поэтому ломка бывает тяжелая. Он пытается отстоять свое главенство в семье, она с трудом уступает, начинаются ссоры и всякие бывают проблемы. А смотришь, если ей там 19-20 лет, что-то не так, она попыталась и затихла. И смотришь, и хорошо. И он бывает к ней тоже легко приспосабливается, потому что ему 22 года тоже пока что еще гибкий. И пока молоденькие, они меньше видят друг у друга недостатков, поэтому в брак вступают легко, любят. А где не так, оно притирается легче в молодом возрасте. Потом еще я скажу, братья, и в плане деторождения труднее бывает у людей, у которых возраст уже. Ну, например, родить ребенка первый раз после 30 куда труднее в 30 лет, чем в 20 лет. Бывает это и болезненно все очень, и болезненно. А бывает даже, что выкидыши происходят. И смотришь, и даже и бездетность бывает. И бездетность. Поэтому я, в общем-то, на наших семейных, вернее, не семейных, а молодежных общениях, мы беседы о браке проводили. И я вот этих женихов 30-летних, я их обычно поругиваю. И здесь они есть, Они знают, они сейчас знают, что я про них говорю. Нужно покаяться в этом и срочно эти вопросы решать. И не томить сестер, которые на вас надеются. Вот. Это будет лучше. И не смотреть на 18-летних, а смотрите себе подобных там лет на 25, это будет уже более подходящее. А сейчас я одну мысль скажу. Братья, бывают исключения. Мы один раз разрешили сочитывать брак с интервалом 19 лет. То есть ей было 18, а он был на 19 лет старше. Это был больной вопрос по всему краю, ну, тех, кто об этом знал. И даже я и Григорий Васильевич Костиченко вот пришлось вмешаться. Они просят, мы любим, нам, мы все и прочее. И целый круг служителей решал, ну, что делать? Ну, давай разрешим. Разрешили, слава Богу, что сочитывали не мы. Вот. Но, в общем-то, братья, я скажу, что живут неплохо. У них уже 5 детей. Живут неплохо. Я ожидал, что дело будет хуже. То есть, так, в общем-то, терпимое дело. Может ли быть, если сестра старше брата? Есть такое мнение, что Адам старше Евы, поэтому не должно быть, чтобы жена была старше мужа. Я считаю нормально, если муж старше жены. Это нормально. Но считаю допустимо, если жена старше мужа. И такие браки мы сочитываем. Бывает ли, что это по воле Божьей? Да, бывает. Бывает. Ну, например, мне приходилось сочитывать один брак, когда жена была старше мужа на 8 лет. Невеста старше жениха. Вообще-то это противоречит логике и моему понятию. Но поскольку они хотели, вот и сочетание было. И в общем, я по тому, как дело сейчас обстоит, я вижу, что не ошибка это была. Не ошибка. Он сейчас пресвитер церкви, и из неплохих пресвитеров, из успешных. И даже на них смотришь, внешне совершенно незаметно, что жена старше его. Абсолютно. Никто даже не догадывается, это всего может малый круг знает, что жена старше его. Вот. То есть незаметно. Хотя им уже, они не намного моложе меня. Вот. В смысле, говорят, что пока молодые незаметно, пока будут старые, будет заметно. Я не думаю, что если они будут старые, что это будет заметно. То есть бывает, что и воля Божья. Но обычно большая разница в годах, обычно это признак, что это несоответствие, это не воля Божья. Пожалуйста. Я как раз по этим перекосам возрастным. Хочу сказать, братья, нередко бывает такое, что до 30 доходит, а потом берет 18-летнюю. Какая потом беда? Беда вот-то какая. Я обычно братьям говорю, когда ты делаешь предложение жене, то есть невесте своей, выбирай такую, которая бы сказала тебе, скажи, то есть спасибо тебе, что ты взял меня замуж. И не вздумай выбирать ту, которая потом скажет тебе, скажи мне спасибо, что я за тебя пошла замуж. Так вот, как раз таки вот в этом варианте, когда молодая выходит замуж за такого большого, у нее этого варианта много. И она потом всю жизнь говорит, я пожертвовала собой ради тебя, и ты мне скажи спасибо, что за тебя замуж пошла. У меня было возможности много, я тебя просто пожалела. И потом будь добр сегодня, повинуйся, и будет потом каприз и проблем сколько угодно. Вы сами себе ярмо на голову так одеваете. И еще скажу, некоторые понимают так, мне 30, возьму 18-20-летний, потом перевоспитаю ее. Бог никогда не давал жену для перевоспитания, как помощница. И ни один еще не перевоспитал свою жену. Но в практике библейской показывает немалую практическую, где жена перевоспитала мужа. Как раз где неправильно стоит, там она их перевоспитывает, уводит с путей Господних, со служения, и сидит он как с обрубленными руками, ничего не способен делать. Нередко это как раз стоит перекус этих браков. Кто надеялся, что он перевоспитает, молоденькую легко перевоспитать, а потом оказывается все наоборот. Здесь есть записки, я, братья, на какие-то параллельно скажу, а на какие-то по ходу моей беседы ответы будут. Ну вот, что делать тем, которые осознали, что совершили ошибку в браке, в выборе спутника жизни? Братья, когда мы видим, что совершена ошибка, и ее исправить уже нельзя, то в любом случае ошибка, осознание ошибки, оно приводит человека к раскаянию, должно приводить к покаянию. И если муж и жена, просматривая прожитый путь, подход к решению брачного вопроса, видят свои ошибки или согрешения, они должны покаяться, осознать перед Богом и в смирении покаяться. Но здесь есть как раз, кстати, такая записка. Значит, вот содержание. Вы говорили, что выяснилось, что ошибка в спутнике жизни. На каком основании делается вывод, что это ошибка в выборе? Может, здесь, одно слово я хорошо не прочитал, не ошибка, а искание своего? Какие ваши мысли? Братья, такие, как и у автора записки. То есть, сделать вывод, что ошибка в выборе спутника жизни, не спешите. Кстати, я скажу, очень многие семьи в какой-то момент приходят к мнению, что была ошибка. Немногие, но часто я встречал, что они говорят, да, мы ошибку допустили. Братья, это могла быть совсем не ошибка. Но неправильная жизнь в браке, они видят не благословение, видят не устройство и все. Ну что, первая мысль, это мы ошиблись, когда я ошибся, что тебя взял, так вот он говорит. Или она говорит, ошиблась я, что дала тебе согласие. Вот. Братья, это может быть совсем не ошибка. И там, где ошибка, это не только наши чувства, братья, а там будет очевидное. Ну, например, что может быть? Скажем, вступили в брак, а потом выясняется, что кто-то из них не сохранил целомудрие, будучи членом церкви, например. Не сохранил целомудрие. Где-то был грех, и грех был скрыт, и все. Конечно, здесь ошибки. А бывает, братья, еще и такое, что, скажем, ну, все думали, что брат будет служителем в церкви. А потом он оказался в Америке. Определенно ошибка, потому что у невесты уже планы были жить в Америке, и документы были почти подготовлены. Он делает ей предложение и через время уезжает в Америку. Хотя тот случай, за который я говорю, этот брат, он был ответственный за церковь. И все думали, что это будет пресвитер. И мы тоже так думали. И только ожидали, что вот женится, и надо рукоположить его, и будет пресвитер. А он оказался в Америке. То есть вот такие ситуации бывают. Когда ошибка, бывает очевидно. Но нужно говорить жене, что я ошибся. Значит, вы знаете, братья, иногда вот те случаи, которые я рассматриваю, не практические случаи, а мои мысли. Братья, бывает, что они оба видят, что это ошибка. Они обои видят. Ну, этот вопрос, он будет еще освещаться в дальнейшем, я к нему вернусь. Значит, брачный возраст. Вот здесь вот есть записка такая. Я не совсем точно на нее отвечу. Если сестре 16 лет, сестра красивая и старается привлечь внимание братьев, а те, которые откликаются вниманием к ней, мешают планированию, распределению при поездках на благовестие, как остановить это? Братья, это беззаконие остановить нетрудно. Если 16-летняя сестра ведет себя нецеломудренно, нужно ей сделать замечание. Увещание. Если она не изменяет свое отношение, значит, ее можно взять на замечание в церкви за нецеломудренную жизнь. И все. Потому что в 16 лет, я понимаю, братья, любить нельзя. Любить нельзя в 16 лет. Фраза «время любить», ну, это, в общем-то, понимается эта фраза среди нас, что Бог, чувство бывает от Бога, чувство бывает не от Бога, чувства могут быть от сатаны даже. Вот как ситуация с Амноном и с Фамарью была. Вот. Чувство бывает, это просто результат моих плотских наклонностей. Вот. Бог чувство в 16 лет не пошлет. Или в 13 лет. Бог не посылает. Бог чувство может послать. Чувства, которые будут реализованы в браке. Любовь, она может быть реализована в браке. А если она не может быть реализована в браке в 16 лет, значит, эти чувства не вредят. И вредят сильно. Вот таким порядком. Ну что еще в вопросе подход к браку? Молитва о браке. Молитва о браке. Я, братья, так понимаю, что если возраст уже соответствует, и если я понимаю, что я должен создать семью, но чувств нету у меня, и определенно я не знаю, кому я могу предложение сделать, нормальным считаю, что если христианин об этом молится, даже без всяких «если», нормально, если христианин молится о том, чтобы Бог помог правильно решить брачный вопрос. Может ли молиться о браке сестра? Тоже может. И это нормально, если сестра... Братья, если сестра испытывает влечение к браку, это тоже нормально. Это тоже нормально. Нельзя считать, что влечение к браку – это влечение греховное. Если бы влечения к браку не было, то на земле бы жили все небрачные. Но влечение к браку – это не грех. Это естественное, заложенное Богом в человека. И поэтому, когда мы достигаем определенного возраста, у нас появляется влечение к браку, как у братьев, так и у сестер. Я не считаю, что правильное мнение, что если у сестры есть влечение к браку, или даже, братья, я чуть-чуть грубее скажу, сексуальное влечение – это тоже влечение, заложенное в человека Богом. И это влечение не всегда, оно греховное. Когда человек созревает и определенного возраста достигает, у него это влечение появляется. Например, апостол Павел говорит, что если ты не можешь воздерживаться, если ты разжигаешься, то Павел не говорит, что тебе надо покаяться. Он говорит, вступай в брак. То есть один из путей решения этого вопроса – это вступление в брак. Это влечение, оно не должно приводить к каким-нибудь другим грехам. И поэтому Бог усмотрел законный брак. Написано, во избежание блуда каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа. Фраза «во избежание блуда» говорит о том, что человек не брачный, у него это влечение, оно будет, и это нормально. Что я, братья, здесь скажу? Вопрос чувств. Допустимы ли чувства до брака, то есть любовь? Допустимы. Зачем я этот вопрос? Может кто-то думать, это глупый вопрос. Братья, нет, не глупый вопрос. Потому что вот есть мнение такое, что любить до брака грех. Ну, берут во внимание, что Исаак Ревеку полюбил только после того, когда вел ее в шатер. А потом полюбил. Братья, это субъективная точка зрения. Нельзя делать вывод общий, выводить в принцип какую-то частную ситуацию, даже если это ситуация библейская. Нельзя делать вывод на ситуации Исаака и Ревеки, что чувство добра – грех. Я скажу, что чувство любви между женихом и невестой, в общем-то, это нормально. Это нормально. Так же, как я считаю, нормально, что если брат полюбил сестру и сделал сестре предложение, и она согласилась, тоже считаю, что это нормально. Если сестра испытывает чувства, нормально ли это? Есть мнение такое, что если брат любит, это нормально. Если сестра любит, это ненормально. Она должна покаяться. Братья, и у сестры чувства любви, они тоже могут быть, и они могут быть негреховными. Да, они могут быть греховными, они могут быть негреховными. Разве не бывает такое, что он ее полюбил, и она его полюбила, но они не знают, как они друг к другу, как другой к ней относится. И она полюбила, и проходит какое-то время, и он ей сделал предложение. То есть Бог может посылать обоюдные чувства, и эти чувства, они закончатся браком. На одном молодежном общении приходит записка. В записке написано так. Нам по 22 года. Мы любим друг друга. Скажите, пожалуйста, что нам нужно делать? Ну, записку мне передали, я отвечаю. Я думаю, что вам нужно вступить в брак. То есть, если вы члены церкви, вам нужно вступить в брак. Хотя, ну, если чуть-чуть пошире, я чуть-чуть и пошире скажу. Чуть-чуть и пошире. Это о воле Божьей. Бывают, братья, чувства, в которых нужно покаяться. Я с этим согласен. С этим согласен. Потому что бывают чувства односторонние. И, ну, скажем, даже он ее любит, она его нет. Она ему отказывает, а он все равно любит. Предложение за предложением делает с интервалом в полгода или с интервалом в год. И в конечном итоге, когда ей уже 26 лет, она соглашается и говорит, вот... Вот видите, верность какая. Вот так и надо. И потом об этом много говорят и все прочее. Я, братья, так понимаю, что нормально, если чувства обоюдные. Чувства, если односторонние. Думаю, что часто это дьявол в этом заинтересован. Кто-то любит, кто-то нет, мучаются. И сами страдают, и церковь страдает, и все об этом знают, и в округе все знают, и за ними все следят. И все, и болезнь, получается, самая настоящая болезнь. Вот. Поэтому бывает такое, что в чувствах просто нужно покаяться. А, да, а предложение у меня будет. Значит, ну что, братья, еще скажу? Это вопрос воли Божией. Какие мнения часто бывают? Вот воля Божья. Определить надо обязательно волю Божью. И никак не получается волю Божью определить. Бывает, молятся годами и не могут определить волю Божью. Потому что, ну, и Библию листают, и Библию читают, и каждый день... Читает Библию каждый день и все время ищет, ну когда ж Бог мне скажет, когда ж Бог, а Бог все не говорит и не говорит, и все. И, братья, вот я некоторые мысли о воле Божьей с вами поделюсь. Воля Божья, что это такое? Это хочет ли Бог, чтобы этот брак состоялся или не хочет? Один из принципов познания воли Божьей – это Слово Божье. Братья, бывает иногда, что воля Божья ясна, а люди ее ищут. Ну, например, в чем я понимаю, есть выражение воли Божьей? Первое – это Слово Божие. Разрешает ли Библия мне, этой сестре, сделать предложение? Значит, Библия, что по этому поводу говорит Библия? Я больше не только о браке, но и в других случаях, братья, волю Божью, выраженную через Слово Божие, понимаю так. Что по этому вопросу говорит Библия? Ну, например, я хочу быть полицейским. Да? Вот, к примеру, работать хочу. Что по этому поводу говорит Библия? Ну, Библия говорит по этому поводу, что оружие брать нельзя, и убивать нельзя, и прочее, и прочее. И я легко могу определить, что это не неподходящее. Братья, что по поводу брака говорит Библия? Библия по поводу брака говорит так, что каждый человек имеет право сделать выбор. Выбор спутника жизни. Ну, например, какие фразы в Библии есть? Может выйти замуж за кого хочет. Есть такая фраза? Только в Господе. То есть, братья, вот это воля Божья ограничивающая. То есть ты можешь взять ту сестру, которая в Господе. Вот это один из принципов воли Божией. Или, например, вот есть, помните историю с дочерями Салпаада? Сколько дочерей у Салпаада было? Пятеро. Вот с дочерями Салпаадовыми. Там написано так, что дочери Салпаада, Бог так сказал, они могут выйти замуж за того, кто понравится глазам их. Это вообще противоречит нашим понятиям, да? Кто понравится глазам их. Только, вот она вступает в силу, ограничивающая воля Божия. Только в племени отца их. За пределами этого, это уже будет не воля Божия. То, что в пределах племени отца, это будет воля Божия. То есть, братья, я немножечко на примере вот вам скажу, ну так образно, чуть-чуть примитивно, сознательно примитивно. Вот, например, 5 сестер. Им всем по 20 лет, а мне 22. Они все хорошие сестры, они все в Господе. То есть не просто принявшие крещение, они христианки, настоящие христианки. Воля Божья может значиться для меня. Я возьму любую, которая мне нравится, которая расположена в сердце, и это воля Божья. То есть я взял эту, воля Божья, или эту, это тоже воля Божья. То есть Бог разрешил сделать выбор. Думать, что, братья, есть такое понятие, что еще ты не родился, Бог для тебя уже определенную сестру назначил, и только эта сестра – это воля Божья. Тогда было бы написано так, если кто-то хочет вступить в брак, он должен молиться и у Бога спросить, и кого Бог укажет, только ту и должен взять. Нет, написано, за кого хочет, только в Господе. Все. Это первый принцип. Второй принцип – соответствие. Это все по Слову Божию, соответствие. Написано, сотворим человеку помощника, соответственного ему. То есть, необходимо соответствие еще. То есть, если, например, мне 22 года, а сестре 62, и она в Господе, и я в Господе. Но взять эту сестру замуж – это не будет воля Божья, потому что несоответствие. Не должен ты ее взять. Так же, как 32-летний брат, 18-летнюю сестру, братья, ну, несоответствие. Хоть тут ты как крути. Вот, несоответствие. Вот. Ну, хотя, как я сказал, исключения могут быть. Вот. Ну, здесь не исключена и ошибка. Братья, также я нахожу несоответствие, если, например, сестра, ну, пятидесятница, потому что она даже и не сестра. Но здесь и не в Господе. И даже, братья, регистрированные и отделенные. Отрицательно. Как хотите, мы отрицательно смотрим на брак отделенных с регистрированными. Потому что там воспитание одно, у нас воспитание другое. Такая сестра телевизор притащит в свой дом, вот, и поставит, и власти может будет добиваться, и будет стрижки делать, и все прочее. То есть я, например, братья, так нахожу. Соответствие по духу должно, не только физическое соответствие, соответственно, должно быть и духовное. Вот, в одном братстве. Это правильно, и это нормально. Разрешается ли брак все-таки, если один отделенный, а другой регистрированный? В общем-то, братья, разрешается. Если регистрированный переходит в отделенную церковь, разрешаем такие браки. Не хочу сказать, что мы очень поощряем, но разрешаем. Разрешаем и наоборот, если уходит туда. Но все-таки к такому браку мы выражаем мнение. Мы говорим, что мы согласия у нас нету на это, и одобрения у нас нету. Но если берешь, сам и пожинать будешь. Не наказываем, не наказываем. Вот, уходит он туда и с печалью для церкви. с печали для церкви. Хотя не наказываем, если уходят в брак, в ту общину, не наказываем. Так же, как бывает, что кто-то заявляет: братья и сестры, отпустите меня, я ухожу в регистрированную общину. У меня там бабушка или дедушка, мне там больше нравится. Ну, отпускаем таких, хотя и с печалью отпускаем. Вот. Но самое правильное, братья, если о соответствии вести речь, это в одном братстве. И третье, братья, не должно быть препятствий. То есть, если, например, и в Господе, и соответствие, но возникают препятствия. Какие могут быть препятствия? Например, родители не дают согласия. Братья, когда родители не дают согласия, это один из признаков неволи Божией. Родители не дают согласия. Имеют ли право родители не дать согласия? В общем-то, имеют право, братья, если так коротко, имеют право. Такие случаи бывают, что согласия не дают. Но бывает, что несогласие родителей не объективное, то есть неосновательное. Поэтому служители здесь могут все-таки с родителями побеседовать и сказать: зря вы препятствуете, вы сейчас воспрепятствуете, а кого он потом возьмет? Неизвестно. У меня, например, такое было, что вот родители невесты не дают согласия, чтобы брат ее взял. Категорически не дают. Не, простите, родители жениха не были согласны. Хотя брат хороший и сестра хорошая. А я потом с его родителями беседовал, и я говорю: а я бы на вашем месте не препятствовал. Потому что, ну, они мне сказали, почему, а там совершенно их возражения не... Это может быть признак неволи Божией. Препятствие со стороны церкви тоже признак неволи Божией. То есть церковь может не дать согласия на тот или другой брак. Это может быть связано с разными причинами. Ну, например, церковь усматривает какое-то несоответствие. Ну, скажем, у нее где-то муж живой. И муж, может быть, хочет, чтобы она была его жена. Или у него где-то жена, или где-то ребенок, или ребенки затеряны и прочее. То есть церковь ситуацию может рассматривать и не дать согласия на брак. Не дать. Церковь имеет на это право. А бывает такое: с одной дружил, с другой дружил, с третьей вот поводов понадавал, и четвертый сделал предложение. Церковь может не дать согласия, остановить может эти беззакония, хотя, может, и раньше пытались останавливать такую жизнь неправильно, но церковь может согласия на брак не дать. Потому что, братья, знаете, как бывает? Вот я конкретный случай, знаю много таких случаев. Скажем, дружил с сестрой и говорил, что замуж тебя возьму, все. Потом армия, еще какое-то время. А ей предлагали замуж неплохие братья, она отказывала, его ожидала. Он потом говорит: я тебя перелюбил, я тебя перелюбил, я уже другую люблю. Церковь может рассмотреть ситуацию и согласия не дать. В смысле, имеет право. Но я не хочу там сейчас рассуждать, стоит или не стоит препятствовать в этом случае, но церковь может рассудить и не дать согласия. То есть, братья, вот эти три вещи, которые я сказал. Первое – это в Господе. Второе – это соответствие. Третье – это согласие всех. И можешь жениться. У меня такой случай был. Один брат сделал сестре предложение. И брат хороший, и сестра хорошая. Она ко мне подходит и говорит: вот мне предложение сделал такой-то брат. Я говорю: ну и неплохо. А что ж мне теперь делать? Я говорю: да, ну можешь согласиться. А вот воля Божья, а я хочу, чтобы волю Божью. Вот, ну помолись. Она молится месяц, два, три, шесть месяцев. Нет, я говорит, не знаю, что Бог мне ничего не говорит. Вот, помолись и ты со мной, чтобы Бог сказал. Вот, и прочее. То есть вот такие ситуации бывают. Братья, а бывает, что, ну помолись, помолилась. Ну, нравится он тебе, нравится. Ну и соглашайся. Нету препятствий, нету. Все согласны, все. Да и Бог тебя благословит. Живите только правильно и живите свято, и все. И воля Божья, и воля Божья. Поэтому так вот, братья, я понимаю эти вопросы. Могут ли чувства быть признаком воли Божьей? Могут. Могут. Обоюдные чувства любви друг к другу, это тоже может быть признаком воли Божьей. Ну что, братья, скажу, миловидность обманчива и красота суетна. Этот текст, в общем-то, не запрещает обращать внимание на миловидность. Так же или запрещает? Не запрещает. И я скажу, на миловидность мало кто из братьев внимания не обращает. Все равно обращает. Просто Слово Божие предупреждает, что если это у тебя впереди, то это не главное, это опасно. Потому что миловидность пройдет. И пройдет иногда с первой беременностью. Миловидность проходит. Полнеют сестры, становятся рыхлыми. И ноги не такие, а уже вены там и все прочее. Вот. И прошла красота. А жена, боящаяся Бога, достойна хвалы. Хорошо, если наши братья стараются душу у человека увидеть. Какая она? Добрая ли? Добродетельна ли это будет жена? Вот. Потому что это главнее. Бывает, братья, что сестра после рождения ребенка, наоборот, расцветает. Вот раньше была такая непривлекательная. Смотришь, в браке она расцвела. И такое бывает. И поэтому хорошо, если бы братья и на это, ну, как-то тоже обращали внимание, что миловидность – это не впереди. Конечно, когда есть чувство, там уже миловидность, не миловидность, человек полюбил, он уже ему и не миловидность, как миловидность. Вот, и такое бывает. Ну, в общем-то, оно и неплохо, и неплохо. Что, братья, в подходе еще к браку, скажу такое. Черпать мирскую информацию о браке. Ну, например, я решил жениться и буду подсчитывать всякие журналы, там, медицинские и научные, и всякие, и скверненькие, такие вот, как там оно надо, надо ж уметь все. Вот, и в сфере где-то рождения, и все, надо все знать и прочее. Братья, греха наберется такой человек. Греха наберется. Информации много получит, а потом и грех в семье будет, и плохо. И бывает от такой информации избавиться потом трудно. И потом каются, а избавиться бывает трудно. Я, братья, в общем-то, отрицательно смотрю, если мы пользуемся, чтобы свой багаж знаний подчеркнуть мирской информации. Лучше бы такой человек подошел к служителю, вот, ну, если уже жениться решил, брак скоро, ну, и задал вопросы, которые его интересуют. А может быть, служитель бы сказал, на этот вопрос я тебе отвечу после брака. На второй день после брака или через недельку после сочетания придешь ко мне, и я тебе расскажу. Вот, и такое может быть. Вот. Поэтому так вот я понимаю, что это не стоит советовать братьям и сестрам. Стоит ли, решая брачный вопрос, иметь в виду, чтобы подготовиться к браку в смысле жилья и материальной стороны? Братья, я-то, в общем-то, считаю, что нормально, если супруги, решая брачный вопрос, будущие супруги, они имеют в виду, где они будут жить. Все-таки жених должен задать вопрос, где он будет жить. Думаю, должен. Считаю, что это нормально, если этот вопрос его беспокоит. Или сможет ли он содержать семью? Потому что бывает такое, жениться хочет, жить негде, нигде не работает, денег ноль. А жениться хочет. Но он и туфли не в состоянии невесте купить. Вот. А жениться хочет. Значит, братья, я так скажу. Все-таки мы должны нашу молодежь воспитывать, чтобы до вступления в брак он уже имел способность содержать семью. Даже в цифрах. Даже в цифрах. Но думаю, что трудно будет прожить, если у них бюджет, ну, скажем, меньше 2000. Вот в России, так я скажу. Меньше двух. Вообще, более-менее они смогут жить, если у них будет, ну, хотя бы 1003 в месяц. Вот. Это будут жить так, более-менее. Но если они будут жить на квартире и будут платить за квартиру 1000 отдадут, то, скорее всего, им не хватит. Им не хватит. Поэтому я нахожу, братья, что хорошо, если наши братья, они будут работать и уже стабильно будут работать, не от случая к случаю, там по 20 рублей в неделю зарабатывать, а будут работать и иметь нормальный доход, чтобы содержать семью. Братья, вопрос жилищный – это вопрос трудный. И, конечно, поставить его во главу угла, думаю, что не будет правильно. потому что большинство из наших людей в брак вступают, у них своих домов и квартир нету. У меня, например, 7 мальчиков. Что с ними делать? Каждому дом построить? Вот. Это значит, они 50 лет смогут жениться, наверное. И то вряд ли. Вот. Поэтому, в общем-то, знаете, я, братья, женился. Я в Краснодаре жил. Я к браку подготовился. Я арендовал квартиру без хозяйки. С хозяйкой плохо, потому что там трудности будут. Без хозяйки. Полдомика арендовал, вот, порядок там навели, побелили. Благо, раньше ремонты делали так, за один день, братья, весь ремонт. И звездкой раз. Один красит полы, другой белит, вот, а потом попротирал лампочки, и все, и хорошо. И вот так мы сделали ремонт за один день, и я вселился. Братья, но квартиру я нашел, я знал, что я в состоянии буду финансировать квартиру и все эти, вот, как они называются, газ, свет и все, вот. И все, я зарабатывал достаточно хорошо, я работал шофером, достаточно хорошо зарабатывал, и мы вступили в брак, и безбедно мы жили, нам хватало денег, сколько было нужно, и покупали и одежду, и все необходимое. И никто нам не помогал, и детей рожали, и все было нормально. Вот, и 2 ребенка у меня родились, я на квартире жил. А третий уже у меня свой дом появился. Вот так вот. То есть главным нельзя ставить жилье, но тем не менее, если у кого-то получилось уже жилье, это неплохо. Думать об этом нужно. Ну что, братья, вот такой вопрос, да? Так я же предложение еще не начал. Как отличить чувство любви, данное Богом, от того, которое им не дано? Братья, в общем-то, знаете, есть такое понятие «любовь Божья» и «любовь плотская». Часто это понятие, оно ни на чем не основанное. То есть, знаете, вот как говорят иногда. Вот я у одного человека, который женился, спрашиваю: «Ну как, ты любишь свою жену?» Через год спрашиваю. Он говорит: «Ну как бы тебе сказать? Ну мы уже привыкли друг к другу». Я говорю: «Нет, ты все-таки ее любишь?» Он помолчал, а потом говорит: «Ну я ее не так люблю, как до брака. Я ее сейчас Божьей любовью люблю». Братья, выдумывают часто. Если я жену любил, вот первый год нашей жизни, да, я ее и сейчас люблю. И различить ту любовь и сегодняшнюю, но ее трудно различить. Но я согласен, что что-то меняется. Думаю, что я ее, так вот я анализирую, люблю сильнее гораздо, чем любил первые годы нашей жизни. То есть я вижу, что любовь у меня все время растет. Но различить, что то любовь была плотская, а сейчас духовная и Божья, я не могу это различить. Братья, ну все-таки совсем не ответить на эту записку не хочу. Я думаю, что любовь устойчиво односторонняя, я допускаю, это один из признаков, что это не от Бога. Вот так вот. Хотя бывает такое, что кто-то в брак вступает без любви. Такое бывает. Я думаю, что это один из трудных моментов, когда кто-то вступает в брак без любви. Но беда в том, что этим часто хвалятся. А я вот вступал в брак, я не любил. И хвалятся как будто какой-то высотой. Я допускаю, братья, что такое бывает, что по воле Божией, но любви не было. Но все равно, если это от Бога, любовь придет. У меня такой случай был один, когда сестра не любила брата, хотя согласилась выйти замуж. Кстати, я эту парочку и сочитывал, друзья. И она его полюбила при бракосочетании. И любит, и полюбила при бракосочетании. То есть такое может быть, как у Исаака, такой пример может быть. Все-таки, братья, бывают случаи, когда вступает в брак по совету служителей, такие случаи бывают. И бывает, что это по воле Божией, и бывает, что хорошо, и бывает, что чувства приходят или во время брака, или после брака, такое бывает. Значит, что еще, братья? Предложение. Как сделать предложение? Я не расскажу подробно, как предложение надо делать, какие слова говорить и в каком месте. Но на что-то я хочу обратить внимание. Братья, если человек решил вступить в брак и даже наметил сестру, первое, что я бы посоветовал этому брату, это посоветоваться со служителем. То есть я вопросу совета со служителем отдаю очень большое значение. Посоветоваться со служителем. Почему? Я вам скажу, братья. Потому что я хочу сестре предложить замуж. Я могу не знать, как она к этому относится. А служитель может знать. Например, может быть, эта сестра вчера исповедовалась в любви к другому брату. А я сегодня хочу сделать ей предложение. Однозначно я получу отказ. Я подхожу к служителю и советую с ним. А он мне говорит: ты знаешь, ты ей предложение лучше не делай, потому что она тебе откажет. А может даже и не сказать почему. Ну, посоветует не предлагать. А может сказать: не спеши пока. Пока не спеши. И все. Вот такое может быть. Еще ситуация может быть так. Например, ну, скажем, у сестры какой-то грех. Какой-то грех. Сейчас совершенно не время ей решать брачные вопросы. Совершенно. Нужно выждать годик, может, не меньше годика. А брат ей хочет сделать предложение. Служитель знает. Служитель может сказать: не надо ей делать предложение. Братья, бывает даже и так, что брат и в церкви, и братья имеют в виду, что труженик будет, служитель, какие-то связь, планы даже связывают. Но если этот брат сделает предложение этой сестре, он никогда не будет служителем. Поэтому служители могут ему посоветовать: ты лучше ей не предлагай. Такое тоже может быть. То есть варианты самые разные, братья, самые разные. Кстати, еще скажу. Если, например, ко мне подходит брат и говорит: я хочу сделать предложение такой-то сестре. Я ему скажу: ну, давай помолимся, помолись. Я говорю: ну, хорошо, ты об этом молись, и я буду молиться. И я немножечко этот вопрос изучу. И изучу. Я подойду к этой сестре и с ней побеседую. Я же найду способ, как выяснить ее отношение к этому брату. Смогу выяснить. Даже она и не догадается, что он ей хочет сделать предложение, а я смогу выяснить. И я могу выяснить, что этот брат ей нравится. И все. И я тогда этому брату скажу: благослови тебя Господь, все будет хорошо. И все. Делай предложение. И они даже не догадаются, что я какую-то вот роль в этом деле исполнил. То есть, в общем-то, братья, посоветоваться со служителем — это много значит. Но, конечно, я женихам и невестам дал бы такой совет. Если вы посоветовались со служителем, то будьте готовы прислушаться к его советам. Ну, я вам одну историю расскажу, и итог этой истории, целиком историю. Один брат решил жениться. Он подошел ко мне и посоветовался. Ну, в отношении сестры. Ну, так как я вам рассказываю, так я и поступил. Говорю: помолимся. Помолились, все. Ну, и я с этой сестрой решил побеседовать. Я побеседовал с этой сестрой. Она говорит: не, ни в коем случае. Абсолютно. Даже он мне и неприятный. Я ей говорю. Говорю: да ты не спеши. Ты не спеши. Давай помолимся. И еще помолимся. А может быть, это дело и неплохо. Может быть, Богу это дело угодное. Ну, а ему ж я тоже, встречаясь, я ему говорю: не спеши предлагать. А он так аж это: не спеши, откажет. Не откажет, вот увидишь, откажет. Ну, он пошел и предложил ей. И она мне говорит: предложил. Что теперь делать? Я говорю: не спеши отказывать. Ну, она отказала. Вот со мной все советуются и все делают не как я. И она ему отказала. Ходит он расстроенный, А я ему говорю, я же тебе говорил, не предлагай. А ты предложил. А ей я сказал, конечно, зря ты отказала. В общем-то, по моему пониманию, вариант был неплохой. Все равно, братья, как хотите, служитель что-то видит. И я понимаю, что Бог где-то и дает как-то, ну, ориентир пастырям. Проходит время, примерно полгода прошло. И он опять я решил сделать предложение. Он ей сделал предложение, я опять ее повещевал, чтобы она не отказывала, не отказывала. Она опять отказала. Братья, я вам скажу, почему я такие советы давал. Потому что бывает, знаете как? Бывает, он ей не нравится, и она отказывает. А когда она видит, что уже все это дело перечеркнуто, у нее начинают чувства появляться. Братья, скажу, это бывает часто. Это бывает очень часто. То есть, когда мы что-то теряем, мы начинаем рассматривать, оказывается, это не, и неплохое, а мы теряем. Так случилось и в этом случае. Она ему второй раз отказала, он обиделся, проходит какое-то время и начинает искать сестер в других церквях. И наметил. Когда пошел слух, что он где-то уже ездит куда-то, сестру себе ищет. А у этой переживание, а у нее переживание, а он и проповедник, и поет, и брат неплохой. И у нее появляется чувство. И сильное чувство у нее появляется. Он делает предложение другой сестре. Кстати, я попытался это дело затормозить. Я что уже вижу, что здесь уже любовь. Вот и все такое, я попытался затормозить. Тем более, что тот вариант я видел плохим. Вот. Тормоз мой неудачный получился. Не сработал. Он женился на той. Слез много было здесь. Это вышло замуж. Тоже плохо. Получилось две семьи, где страшно плохая жизнь. Слезы сплошные. Одна семья распадается, они разводятся, измены со всех сторон. В результате такой, один сейчас стал наркоманом и пьянчушкой. Вот. А другой вообще в еретики подался. И одна жалкая семья, которую надо лечить и без толку. Лечим и без толку. Вот все. Вот, пожалуйста. То есть разруха. То есть, братья, вот поэтому я говорю, что решил жениться, молись. Скажи, Господи, если тебе что-то не угодно, останови любыми путями, останови. Ну а как, братья, препятствие? Видишь препятствие, не преодолевай препятствие. Если ты видишь препятствие. Написано, если Господу угодны пути человека, то Бог выравнивает путь перед ним. Я вам свой случай расскажу, братья. Я решил жениться, вот, наметил сестру, вот, со служителем побеседовал, все так. Вот, родителям сказал, а мои родители не одобрили мой выбор. Ну, им хотелось другую сестру. У них уже все было нарисовано. Все, как на картинке. И им нравилась другая сестра. Вот уже все. А тут план другой. А тем более моя жена, из неверующей семьи. И родители пили много. И отец в тюрьме несколько раз сидел. Вот. А мать агрономом в колхозе работала, и тоже частенько. Как не приедешь, они там выпившие. И, ну, и зная эту ситуацию, моя жена уверовала из такой семьи. И зная это все, они мне даже говорили, слушай, ну мы же с ними и даже пообщаться не сможем. Ну, это не выпившие. Как это? Что за родственники? И все мы разные. Вот. Вы знаете, братья, я то в общем понимаю, что дети должны быть послушны родителям во всем. И в вопросах брака тоже. И я им сказал, что вы знаете, ваши чувства и мысли могут быть на плоти основаны. Давайте вместе побудем в посте. Неделю. Но каждый день мы договорились, пищу принимать можно. Только последние 3 дня, пятницу, субботу, воскресенье, сутками. Вот с понедельника до пятницы вечером есть, а потом 3 суток. И я говорю, в воскресенье я приеду, я жил в Краснодаре, родители в станице жили. Я в воскресенье приеду, и если вы скажете нет, значит нет. Все, вопрос закрываем. Побыл я в посте, приехал домой, мы помолились, сели, и родители сказали, мы согласны. Мы постились, и Бог нам положил на сердце полное согласие, и мы согласны. Вот, и так я и женился. Ну, мне, правда, один брат потом сказал, так, ты, говорит, их постом приморил, и у них варианта другого не было. Вот. Братья, не приморил. Они действительно согласились. Они согласились. И все, в общем-то, так оно и было хорошо. Братья, может ли предложение сделать сестра? Если ответить коротко, то как исключение может. Считаю, что как правило нет, а как исключение – да. Не ожидали, наверное, да? Братья, я знаю случаи, когда сестра предложение сделала, и хорошо получилось. Вот. И брат, у всеми уважаемый, я даже могу вам рассказать, что это за брат. Иван Яковлевич Антонов, служитель Совета Церквей. Ему предложение сделала сестра. И он согласился, он ей согласен ответил. И прожили они всю жизнь, это я лично от него слышал, и он говорит, и слава Богу, хорошо прожили. Это была настоящая помощница. Вот так. Поэтому, ну я думаю, что вот так вот в кругу сестрам не надо говорить, что могут. Но если кто-то смелости наберется и хорошо получится, то и дай Бог, Братья, интервал от предложения до брака. Кстати, братья, коротко скажу. Если предложение сделал и получил согласие, ну потом такая процедура бывает сватовство, это я уже здесь не буду, это для руководителя молодежи не нужно. Сватовство это дело служителей, вот поэтому я этого вопроса касаться не буду. Значит, что я считаю для вас полезно? Это интервал от предложения до брака. Бывает, человек предложение сделал, а бракосочетание через год. И они целый год ходят женихом невестой. Это неправильно. Даже я скажу, братья, это опасно. Потому что вероятность нецеломудренных отношений очень большая. Им будет очень трудно сохранять себя в чистоте, потому что, братья, когда они жених и невеста, и в церкви объявили, все равно какое-то сближение получилось. То есть какой-то рубеж они перешли, и поэтому трудно будет им сохранить себя в чистоте. Мы у себя, братья, в церкви даже приняли решение между объявлением в церкви, даже между предложением и бракосочетанием не должно превышать 2 месяца. И вот уже на протяжении 2 или 3 лет мы очень строго держим. Когда она дала согласие, мы говорим, вот такого-то числа, не позднее такого-то числа, у вас должен быть брак. И все. И когда совершается сватовство, братья, я скажу, на сватовстве у нас обычно принято присутствовать служитель. И служитель сразу ставит в известность, что брак не позднее вот такого числа. Все, выбирайте. И вы знаете, хорошо пошло. В прошлый год у нас был такой случай, что жених и невеста, они там вот где-то нецеломудрие допускали, на замечание попали. И не могли вступить в брак больше года, потому что на замечание попали. Вот, вот такую беду. Вот. И пока уже достигли то, что они и не смотрели в сторону друг друга, тогда уже сняли замечания, через 2 недели сочетали их. Вот она какая беда может быть. А сейчас хорошо, все мирно, и все радуются. Не успели сблизиться, и уже бракосочетание, а потом уже сближаться разрешено. Вот, поэтому хорошо. Под словом сближения я имею в виду не какие-то там отношения глубокие. Еще, братья, что скажу. Это уже вплотную то, что касается бракосочетания и брачный пир. Братья, бракосочетание и брачный пир. Вообще это вопрос проблемный сейчас. Проблемный почему? Потому что эта ситуация с брачным пиром, она выходит часто из-под контроля. Собирают много людей, получается все неустроено и шумно. Даже жизнь церкви как-то нарушается. Церковная жизнь, бывает, выходит из колеи по причине браков. Мы, братья, сейчас такое направление даем на совещаниях служителей, чтобы браки делать скромнее, чтобы жизнь церкви в своем ритме должна идти. Брак не должен отражаться на служение церкви, вот, на сбои какие-то и прочее. Поэтому, вы знаете, братья, мы больше даже клоним, что брак, чтобы это был ближе семейный праздник. Особенно, если церкви большие. Церкви большие. То есть мы рекомендуем бракосочетание делать или в субботу, или в субботу. А если в воскресенье, то чтобы это не мешало служению церкви. Ну, например, какие советы я дал бы? Если бракосочетание на утреннем собрании, значит, брачный пир между собраниями. Мы рекомендуем вечернее собрание не отменять. Брачный пир между собраниями, а вечернее собрание как положено. И жених с невестой уже не тут сидят на почетном месте, а они вот здесь сидят, в своем наряде. И нормально, и идет вечернее собрание. Но если и сюда их посадят, да и пусть посадят, но пусть вечернее собрание не отменять. Почему не отменять, братья? Потому что на брачный пир не всех приглашают. А неприглашенным куда идти вечером? В регистрированную пойдут. Поэтому мы советуем не отменять. А последнее время, братья, последние годы, мы бракосочетание делаем вообще на вечернем воскресном собрании. Хорошо получается. И даже ближе по Слову Божию. Почему ближе? Потому что, смотрите, во-первых, вечернее собрание, все уютно, мирно, спокойно. У них было время подготовиться, одеться. Подготовиться. Они приезжают, кстати, братья, бракосочетания, правильно, если жених с невестой сидят с начала собрания. Почему с начала собрания? Потому что если они в конце приезжают, то получается неустроенность. Во-первых, идет богослужение, говорят о браке, проповеди часто говорят о браке, а жениха с невестой нету. Кому говорят? Это первое. Второе. Первое собрание в своей совместной жизни они пропускают. Ну, пока еще не совсем совет, но они пропускают собрание. Это тоже плохо. Павел говорит, не оставляйте собрание своего. Разве это в день брака не относится? Относится. Они оставили собрание. Это тоже плохо. Третье. Жениха с невестой нету. Надо собрание так построить, чтобы ровно в 11 сказать аминь. Зачем нам это нужно? Зачем нам это нужно? А если проповедник, у него дело идет, что вот хоть проповедь наполовину останавливает, чтобы закончить. Или молиться, сказать, все, не молитесь, уже жених с невестой скоро придет. Так что ли? Это неудобно. Потом все выглядывают, детишки все туда смотрят, никто не слушает. А если жених с невестой опаздывают, бывает, что прибаутки, жених замедлил, братья и сестры, так положено. Вот такое вот. Это все ни к чему. Я в одном месте, кстати, отсюда недалеко сочитывал брак. Вот. И жених замедлил. По-моему, минут на 20. Ну, конечно, вышли с положения. Кто стих рассказал, кто спел. Вот. Они пришли сюда, и первое, что мы сделали, я их заставил покаяться. Склонить колени. Господи, прости за опоздание. Вот. А потом уже бракосочетание. Братья, когда жених с невестой в начале собрания, все хорошо. Проповеди для них. В 11 мы начнем сочитывать, или в 10. Это уже как нам удобно. Вот они все здесь. Мы не будем подстраиваться под часы. Мы будем под Дух Святой. Как Дух Святой нас ведет, так и будем. И все. Это хорошо. И потом еще, братья, вечером преимущество. Знаете, какое преимущество? Это то, что после собрания не все пойдут на брак. Это тоже преимущество. И не надо туда всем идти. Пусть люди старенькие и уставшие, пусть идут домой. Можно даже, знаете, пригласительные и не раздавать. Потому что, ну, чтобы отбор сделать. Отбор происходит естественный. Всех, кто хочет, всех приглашаю на брак. Очень хорошо, никого я не обошел. Но пойдут те, кто там нужен, и все. Вот, а если кто-то и пришел, то вот, и дай Бог, и пускай. Но обычно как раз приходит, и проблем не возникает. И еще, почему по Слову Божию? Написано, собирайтесь на брачную вечерю. Не на брачный завтрак и обед, на брачную вечерю. Это ужин. Или один человек сделал брачный ужин. Тоже хорошо, тоже хорошо. И еще, братья, преимущество вот какое. Ограничение временем. Мы ставим ограничение временем, чтобы в 12 никого тут уже не было. Все, к 12 часам брак закончен. И даже и до 12 не дотянем. В 11:30 уже все. Уже надо заканчивать. И разошелся народ. И не надо вот такую программку собирать большую на целый день. Так же, да? И все хорошо. Все плохенькое отсеять, отсеять. А что хорошее, оно как раз. Кстати, между собраниями тоже хорошо получается. До вечернего собрания все уложится. И столы убрать, и все. Тоже хорошо получается между собраниями брачных пир. Ну, вот таким порядком. И так-то, в общем, оно идет. Конечно, братья, это только советы. Не везде это приемлемо. Если маленькая церковь, скажем, 20 членов, или 30, или даже 50, это церковный праздник. И все тут участвуют, и не надо тут отбор никакой. И поэтому сделает, когда удобно. Сделает, когда удобно. Ну, вот таким порядком. Братья, вопрос денег. Вопрос денег. Нужно воспитывать молодежь, не делать столы очень роскошные. А знаете почему? Кто-то побогаче, а кто-то победнее. И поэтому тот, кто победнее, ему хочется не отстать от предыдущих. И поэтому он занимает деньги, иногда немалые деньги занимает. Из кожи лезет, и потом годами отдает, и не может отдать. Это не нужно бы делать. Поэтому надо стараться воспитывать, делать брачный пир поскромнее. Не надо тратить на это большие деньги. Поскромнее. И будет хорошо. Если я имею достаток и могу сделать очень роскошно, я должен подумать о других, о тех, кто не смогут сделать так, как смогу я. Поэтому это тоже хорошо, чтобы мы это учитывали. Ну, что, братья, можно еще сказать? Это программа на брачном пире. За брачный пир должен быть ответственный. Обычно это руководитель молодежи. За программку, вернее, братья, за программу. Очень много плохих декламаций. Иногда пустота, ничего нету. Есть декламации или стихи, которые вызывают смех. Шутки, прибаутки – это плохо. Хорошо, братья, если мы брачный пир, тоже будем воспринимать, что как для Господа мы должны это делать, что это часть служения брачного, чтобы все было тоже хорошо. Руководитель молодежи, программку молодежи должен знать. Все должно готовиться совместно. И чтобы такой вот пустоты на браке не было. Ну еще что, братья, последние у меня мысли. Мы так договаривались до 2 часов. Последние мои мысли. Это вступили в брак. Участие молодоженов в жизни молодежи. Не стоит, братья, ставить вопрос так. Вступили в брак, все, вы уже не молодежь. А когда они перестанут быть молодежью? А? Как вы думаете? Тогда, когда они сами это увидят. То есть, естественно, они отойдут естественно. У них детки пойдут. Уже не до молодежи. И они перестали посещать. Братья, может быть, обидно. Ну, например, среди молодежи есть сестры и братья, которым по 25, по 27. А эта сестра, ей 18 лет, но она вышла вчера замуж. Она, скажем, на 7 лет моложе других сестер. Ну, почему она не молодежь? Да пусть будет молодежь. И он пусть будет молодежь. То есть отход от молодежи, братья, не вот так должен быть все, кто не в браке, уходите. Естественным должен быть этот отход. И поэтому жених и невеста, они и среди молодежи, бывший жених, муж и жена, они могут трудиться и быть полезными. Быть полезными. Есть молодежные группы, где убрать семейных, и все распадется. То есть все держится больше на семейных. И такие молодежные группы есть. В больших молодежных группах семейных часто нету. В малых молодежных группах там семейные часто присутствуют. Ну, поведение в присутствии молодежи, это все понятно, я эту вещь уже говорил. То есть вступили в брак, значит, в присутствии молодежи обниматься, или поцеловать, или нежности, даже говорить, Любочка, миленькая, дорогая, это ни к чему, ни к чему. Я даже, братья, знаете, одну мысль, которую вряд ли вы где услышите, но скажу. Я даже не очень одобряю, когда муж и жена друг друга, Настенька, Любочка, Ирочка, Коленька, это ни к чему. Это ни к чему. А знаете почему? Ну вот привыкают. Ну, во-первых, на людях это смотрится не очень. Я вам сразу скажу, не очень смотрится. А потом привыкают, а знаете, ну вот там какая-то размолвка, да? Размолвка. Настенька, не скажешь, да? А по-другому сказать, язык не поворачивается. Вот привык. Вот я вам, например, братья, скажу. Вот я, например, жену привык говорить Гала. Ее Галя зовут. И мне сказать Галя трудно. Я сам говорю, что за... Сказать Галя трудно. Вот как привык, по-другому и трудно сказать. У меня мой брат Андрей женился. Он ее Наталья, Наталья. Я говорю, Андрей, ты ее говори, то Наталья, то Наташа. Вот привыкнешь Наталья, ты ее Наташа не назовешь. И язык не повернется. Это определенно, это уже из опыта, это не только я говорю. Или папочка, мамочка. Да не папочка, а папочка твой там остался. А это у тебя, вот, муж, имя. В Библии написано, я назвал тебя по имени. Надо называть друг друга по имени. Я не против сказать Ирочка, Галочка, Галчонок. Но я против, чтобы всегда так. Я это не одобряю. Кстати, еще, братья, вот послушайте. Есть такое чувство ревность. Ревность. Вот мама ваша будет слышать, или такого, он на ее Любочка, Любочка. А мама ему скажет когда-нибудь, ты на меня, мамочка, за 25 лет ни разу не сказал. То есть вот такой вот для родителей он бывает болезненным. Поэтому, в общем-то, я думаю, что все это следует учитывать. Папа, мама, братья, говорят, а мы для детей. Я когда слышу, говорят, папа, мама или папочка, мамочка, я им говорю, оставьте это. Это неправильно, неправильно. Потому что вырастут, потом будут говорить, дед. У меня теща на своего этого мужа назвала дед. Он неверующий был, теща умерла верующей, уверовала она. А он неверующий. Но она там руководила. Дед, молись. Он только что курил полчаса назад. Он вот, помолился, все. И так и сфраншился. Дед и баба. Дед и баба. Да разве имени нету, что ли? По имени надо называть и тоже это. Ну вот это то все, братья, что я имел в виду сказать. Пожалуйста, вопросы есть? Где делать предложение? Братья, это где угодно, только не в лесу и не в поле. Обязательно ли после брака оставаться жить в одном доме с родителями? Братья, я не одобряю жить в одном доме с родителями. Лучше отделиться. То есть оставить человека отца и мать, я понимаю, и буквально лучше отделиться. Редко, когда жизнь с родителями проходит без проблем. Это редко. Чаще проблемы бывают. Еще вопросы есть? Братья, я же сказал лучше. Я же не сказал, что только так. Когда родителям нужен уход, вот у меня отцу, например, сейчас и у мама моя умерла, и у жены мама умерла. Осталось два деда, да? И я и одному деду, и другому говорю, приезжай ко мне, живи, пожалуйста. Это наш долг досмотреть родителей, чтобы у них не было проблем.